Глава 16. Максим. Я все еще чувствовал ее вкус, ощущал его на языке. Я ненавидел ее до глубины души, но на вкус она была как рай. Это было ошибкой — приехать сюда, приблизиться к ней. Я с самого начала знал, что это плохая идея. Я не хотел этого делать, но все равно почему-то приехал. Я позволил своим друзьям уговорить себя на это, почти не сопротивляясь. Как только я увидел ее, я пожалел, что пришел. Через 2 часа я пожалел об этом еще больше. Я не хотел иметь с ней ничего общего. Поклялся пренебрегать ею, насколько это возможно для мужа. Но это перестало работать в ту секунду, когда она подошла достаточно близко, чтобы я мог до нее дотронуться. Попробовать ее на вкус в мои планы не входило. Приучать ее таять от моих прикосновений и воспламеняться при контакте с моими губами — все это противоречило моим намерениям. Все мои действия шли вразрез с моими целями на этот вечер. Я вообще планировал оттолкнуть ее от себя путем унижения и откровенной жестокости. Другими словами, любыми средствами. Я презирал этот брак и хотел, чтобы она это знала, чувствовала, была несчастлива так же сильно, как и я. Я хотел, чтобы она ненавидела меня больше, чем любила миллионы, за которые продала себя. Ненавидела настолько, чтобы отменить все это. Я не мог этого сделать, но если бы она это сделала, я знал, что это доказало бы отцу очень важную истину. Его затея была обречена с самого начала. Я уже давно оставил ее одну. Я не мог быть так близко к ней. Я сидел у бара, выпивая один стакан за другим, чтобы вытеснить из памяти ее медово-сладкий аромат. Пока что-то это не помогало. Она смотрела в свой телефон, а я не мог оторвать от нее глаз. Пока я смотрел, к ней подсело несколько моих друзей. Она подняла глаза и ответила на какой-то вопрос. Ее пухлые губы привлекательно складывались в слова, а безупречное лицо было хмурым и серьезным. Из другого конца комнаты я мог разглядеть маленькую ямочку на ее влажной нижней губе. Это чертова ямочка. Мои яйца болели. Мой член все еще был твердым, как камень. Мне пришлось набросить пиджак на свою бушующую эрекцию. Если она сегодня еще раз хотя бы заденет меня, я кончу в штаны. Еще одна веская причина — беситься на нее. Она заставила меня потерять контроль над собой, который был мне необходим. Я не привык отказывать себе в этом, но твердо решил не позволять себе кончать сегодня. Мне не нужно было больше воспоминаний о ее прекрасном рте, сомкнувшемся вокруг моего члена, об изящных пальцах, обхвативших его. Она отсасывала у меня так, как будто ей это нравилось». Наблюдая за тем, как она сегодня разрывается на части, я начинал подозревать, что так оно и есть. Черт, может быть, я купил себе маленькую распутную девственницу? А может быть, она просто очень хорошо притворялась? Мне нравилось так думать. Она не заслуживала доверия. Ни в коем случае. Она продала себя, расчетливая стерва. Но насколько она была расчетлива? Настолько расчетливо, чтобы симулировать оргазм, который заставил ее потерять рассудок? Да, конечно. Но была ли она достаточно талантлива, чтобы сыграть это так естественно и натурально? Я не знал. Она засмеялась над тем, что сказал Коля. При этом она откинула голову назад. Ее великолепные светло-русые локоны струились, словно она была чертовой диснеевской принцессой. Ее смех звенел, как колокольчик. Он терзал мои уши. Зубы у нее были белые и идеально ровные. Большие голубые глаза то сужались, то расширялись, как у кошки. А ее мягкие сочные розовые губы были воплощением всех моих мечтаний в подростковом возрасте. Черт, да и во взрослом тоже. О чем я только думал, когда выбирал ее. Как недальновидно было жениться на той, которую я так сильно хотел трахнуть. Я ненавидел себя за этот просчет, но еще больше я ненавидел ее. Я бросил взгляд на Колю, но он смотрел не на меня, а на мою слишком красивую жену. У меня сжались зубы, когда я увидел выражение ее лица. Она выглядела счастливой. Не фальшивая улыбка для камер, не позирование. Это была искренняя, естественная улыбка. Я никогда раньше не видел ее такой. Мне это не нравилось. Она была еще красивее, когда так улыбалась, и это было уже слишком. В голове пронеслись воспоминания о нашей первой брачной ночи. Я часто думал об этом. Ее стройное красивое тело, лежащее на кровати, раздвинутые ноги, кровь и сперма на бедрах. Извращенное удовольствие от ощущения ее девственной киски, сжатой вокруг моего голого члена. Кожа кожи. Черт. До этой ночи я никогда не трахался без презерватива и уж точно никогда не имел девственницу. Идея все еще казалась ужасной, но чувства были смешанными. Я не продержался в ней и 30 секунд. Я не кончал так быстро с тех пор, как впервые оказался внутри женщины. Это было 12 лет назад. Я вздрогнул, вспомнив, сколько тогда мне было, а моя партнерша была старше, чем моя жена. В нашу первую брачную ночь у меня не было возможности не прикасаться к Кире. Секс был неотъемлемой частью сделки. Но все, что случилось между нами, не имело для меня оправдания. Я не должен был почувствовать, какой влажной становится ее гладкая киска от одного лишь легкого движения пальцев. Я не должен был позволить ей обхватить мой член своими пухлыми губами. Не надо было пробовать ее на вкус. Я должен был держать себя в руках. Она устраивала мне ловушку пострашнее, чем отец, и я даже не мог понять, специально ли она это делает. Чем больше я наблюдал за ней, тем сильнее меня окутывал густой туман желания. Мои яйца были так чертовски тяжелые, что я не думал, что продержусь еще 10 минут, не говоря уже об остатке ночи. Я решительно отвернулся от нее. Больше я на нее даже не взгляну, решил я. С глаз долой и сердце вон. «Надеюсь, девчонки не слишком грубо обращались с ней до нашего прихода», — сказал Серега, присаживаясь рядом со мной. Он был самым милым и заботливым в нашей компании. Они с Мариной были идеальной парой. Марина говорит, что все было немного напряжено. Я не знаю, что это значит, но надеюсь, что они ее не напугали. Извини, если что. Я бросил на него взгляд. Серега сидел, повернувшись в противоположную от меня сторону. Я беспокойно пожал обоими плечами. Она взрослая. Она может за себя постоять. «Надеюсь, ей не придется этого делать», — заметил он. Я ничего не ответил на это. Я не знал, что и думать. Все, что я чувствовал в последнее время, не имело ни малейшего смысла. «Что ты видишь, когда смотришь на нее?» — спросил я его. Сергей сидел ко мне спиной, но я знал, что он смотрит на несравненно великолепное создание, на котором я женат. Мой лучший друг выглядел явно смущенным. «Твою жену?» Я рассмеялся. И на самом деле это был не горький, а веселый смех. «Смотри глубже. Давай, говори откровенно». «Красивую женщину?» «Смотри глубже». «Невероятно красивую. Секс-бомбу. Ирину Шейк и Анджелину Джоли в одном флаконе». «Глубже». «Когда я смотрю на эту женщину, я вижу лучший секс в твоей жизни. Счастливый ты, гад. Как тебе это?» Настала моя очередь выглядеть смущенным. Мы всегда были честны друг с другом. Это была одна из причин, по которой мы оставались друзьями с самого детства. «Да, конечно, она красивая. Но знаешь, что я вижу, когда смотрю на нее?» «Что?» «Свою гибель. Эта женщина — ходячее разрушение на убийственно длинных ногах. Хаос. Убийца моего душевного равновесия. То, как я реагирую на ее внешность, — это смерть моим принципам. То, как я реагирую, когда чувствую ее киску, — это плюсы к плану тирана». «Тиран — это твой отец?» «Конечно». «Какого хрена тебя это волнует?» — резко спросил он. «Что?» «Какого хрена тебя волнует, что думает твой отец? Ты всегда воюешь с ним. Причем тут эта бедняжка?» «Да, твой отец может быть тиран, но она-то при чем?» «Она просто шлюха», — подумал я, но не сказал этого вслух. Одно дело, когда я так думал, но никто другой не имел такой привилегии. «Она не тиран», — согласился я. Меня удивило, сколько усилий мне потребовалось, чтобы выдавить из себя следующие слова. «У тиранов есть мозги, право голоса и выбор. Она продала все это. Ты знаешь, кто она такая?» Он смотрел на меня широко раскрытыми глазами, его взгляд говорил: «Что ты, черт возьми, несешь?» Я сам ответил на свой вопрос. «Она — произведение искусства, которое мой отец купил для меня, чтобы я регулярно трахался. Дорогая надувная кукла. Великолепный, мать твою, контейнер для спермы. Она — моя личная шлюха». «Максим, прекрати», — очень осторожно сказала моя жена. Я обернулся. Она стояла прямо там. Мне было интересно, что именно она услышала. Я почувствовал, как краска вины заливает мои щеки, но быстро убедил себя, что мне все равно. Она заслужила услышать все, что я сказал. Это было не что иное, как горькая правда. «А можно мне уехать?» — спросила она как-то слишком спокойно. Мне захотелось встряхнуть ее. «Нет», — сказал я, чувствуя себя жестоким. «Иди отрабатывай свое содержание и общайся с моими друзьями». Не говоря ни слова, она отвернулась. «И Кира!» — крикнул я ей, и мой член стал еще тверже. Она оглянулась и уставилась на меня. Ее взгляд был дерзким. Это сводило меня с ума. «Да, муж мой!» В ее словах был какой-то подвох. В ней было что-то от ангела. Это заставило меня наговорить ей еще больше гадостей. «Я знаю, что прошу о многом, но не позорь меня». Что-то произошло с ее лицом. Оно едва шевельнулось, но ее глаза метнулись ко мне, а губы задрожали. Я не мог однозначно сказать, сломил ли я ее дух или разжег в ней огонь. Почему мне так извращенно захотелось сделать и то, и другое? «Это все?» — выпалила она в ответ. Я окинул ее взглядом сверху донизу. Ее соски были напряжены, и это было видно даже отсюда. «Нет», — протянул я. «Может, ты и шлюха, но ты моя шлюха. Прекрати флиртовать с Колей». Не сказав больше ни слова, она повернулась и пошла прочь. «Господи, Макс!» — голос Сергея звучал потрясенно. «Что, черт возьми, с тобой не так? Она во всем виновата. Это из-за нее все не так. Тебе надо смириться с этим». «Тебе легко говорить. Тебе не пришлось жениться на какой-то тупой модели». «С чего ты взял, что она тупая? Что я точно знаю о твоем отце, он бы не подсунул тебе дуру». «Я знал, что он был прав. У меня был доступ ко всей информации о ней. От размера обуви до баллов за IQ-тест. Но я упрямо отказывался все это читать». «Ты видел ту фотку, которую она опубликовала несколько недель назад?» Я сменил тему. Серега чуть не подавился виски. Я свирепо посмотрел на него. И этого было достаточно для ответа. «Прекрати следить за ней в социальных сетях, несчастный извращенец», — выдавил я из себя. Его глаза норовили вылететь из орбит. «Я подписался на нее только потому, что подумал, что это будет вежливо. Я ведь был свидетелем на твоей свадьбе». «Как мило! Теперь можешь отписываться». «И теперь удали скриншот этой фотографии со своего телефона. Ты псих!» В его словах был смысл.